Подобные исследования устроены совершенно не так, как человеческий мозг. Ведь он далек от логики и линейности и воспринимает мысли, высказанные в беседе, как серию случайных событий. Я всегда считал, что чем выше степень порядка или контроля в процессе исследований, тем ниже качество полученной информации. И последнее, что я хочу сказать обо всем этом, правильные вопросы зачастую просто упускаются из виду. Чаще это происходит из-за того, что исследователи избегают, можно даже сказать, боятся очевидных, простых вопросов в лоб. А я сторонник именно таких вопросов. Тем, кому неудобно задавать очевидные вопросы на стадии исследования, будет совсем неудобно, когда из-за этого они сядут в галошу. Следующий пример, не относящийся ни к маркетингу, ни к рекламе, прекрасно иллюстрирует, каким плачевным последствиям это может привести. По некоторым причинам, о которых я не хотел бы говорить, недавно я купил книгу о флоре и фауне Гавайских островов. Из нее я с удивлением узнал, что на Гавайях обитает большая популяция индийских мангустов. Это млекопитающее похоже на крупную ласку или небольшую выдру и известно своей агрессивностью и способностью убивать больших ядовитых змей. Раньше на Гавайях мангустов не было. Вообще-то, единственные млекопитающие, которые живут на этих островах, это летучие мыши, но они, к сожалению, не имеют отношения к нашей истории. С годами сюда были завезены и другие млекопитающие, или намеренно, например, свиньи, о которых я писал в главе 1, которых привезли сюда как домашних животных, или случайно. Некоторые животные попали на острова с кораблей, прибывавших из Америки или Полинезии. Среди этих незваных гостей были и крысы. Они быстро освоили все острова, и из-за отсутствия хищников, которые могли бы контролировать величину их популяции, так размножились, что стали буквально опустошать сахарные плантации. Владельцы плантаций никак не могли справиться с крысами. Чтобы найти средства сохранить урожай, они обратились за помощью к природе. Если на островах у крыс нет естественных врагов, рассуждали они, их нужно откуда-то привезти. Немедленно стали проводиться исследования, призванные найти подходящее животное. Нужно было выбрать хищника, достаточно неприхотливого для того, чтобы легко адаптироваться к новым условиям, но сильного и агрессивного, способного побеждать наглых крыс и быстро размножаться, чтобы достаточно было завести на острова небольшую популяцию. Исследования быстро выявили идеального кандидата. Индийский мангуст, славящийся своей отвагой, молниеносной реакцией и силой, способен убить кобру, самую опасную змею в мире, и не прочь полакомиться крысами. То, что мангусты едят крыс, было подтверждено лабораторными экспериментами. Мангустов и крыс сажали в одну клетку и смотрели, что из этого получится. Каждый раз мангуст убивал крысу и иногда ее съедал. Ученые изучили результаты этих исследований, поймали много мангустов, привезли их на Гавайи и выпустили на всех островах, кроме Кауи. Отсутствие там мангустов объясняется тем, что на одном судне с мангустами плыл и вождь одного племени с острова Кауи. Он решил, что эти агрессивные, норовистые создания просто не подходят для его острова, выбросил клетки за борт, и мангусты утонули. Как это ни прискорбно, владельцы плантации скоро обнаружили, что проблемы с крысами никуда не делись. Фактически, на острове Гавайи, где выпустили самую крупную партию мангустов, крысы продолжали бесчинствовать точно так же, как и на Кауи, где мангустов вообще не было. Почему? Несмотря на все исследования, на способность мангустов убивать крыс, на успешные лабораторные эксперименты никто не заметил одного важного факта. Мангуст ведет дневной образ жизни, а крысы — ночной. И никому не пришло в голову выяснить это с самого начала. Поэтому, пока крысы пожирали сахарный тростник, их заклятые враги спали. А когда крысы возвращались в свои норы, мангусты выходили на охоту и ловили домашних кур, цыплят, лакомились яйцами местных и сегодня практически исчезнувших птиц, гнездящихся на земле. Эксперимент с треском провалился. Проведенное исследование было вполне адекватно с точки зрения валидности ответов на вопросы, которые в нем ставились. Оно было призвано найти грозного хищника, и мангуст был именно тем животным, которое описывал бриф. Тесты, измерявшие способность мангустов убивать крыс, были совершенно логичными, а данные о скорости размножения мангустов и ожидаемых темпах роста популяции были абсолютно верными. Но в этом исследовании имелось одно упущение. Один важный вопрос так и не был задан, и в результате все время и деньги, потраченные на решение проблемы распространения крыс, оказались выброшенными на ветер. И что еще хуже, к проблеме крыс на Гавайях добавилась еще и проблема мангустов. Но какое отношение мангусты и крысы имеют к рекламе и маркетингу? Спросите об этом корпорацию Coca-Cola. Не будем вдаваться в детали, потому что эту историю рассказывали уже тысячу раз. Скажу только, что в 1985 году, во время запуска новой Coca-Cola, New Coke, имевшей новый, более совершенный вкус, все исследования демонстрировали удачность идеи, и все исследования вкуса показывали, что новая Coca-Cola лучше старой. Однако Coca-Cola упустила из виду один важный факт. Она проигнорировала силу эмоциональной привязанности потребителей к старой Coca-Cola, их нежелание расстаться с продуктом, ставшим частью их жизни, ради неизвестного, хотя и более вкусного напитка. Шумные протесты потребителей заставили компанию вернуться к традиционной формуле Coca-Cola. Тогда президент корпорации Дональд Кеок сказал в интервью газете New York Times: «Все время деньги и навыки, которые мы вложили в изучение клиентов, не позволили выявить всей глубины их привязанности к традиционной Coca-Cola». Не могли? Слепые тесты показали, что 55% респондентов посчитали новую Coca-Cola вкуснее старой. А когда им сказали, что они пробуют напитки компании Coca-Cola, новый вкус предпочли 61% респондентов. Только при этом людям забыли сказать, что старой Coca-Cola больше не будет. Они-то думали, что новая кола будет продаваться наряду со старой? Вот так. Как бы вы отнеслись к тому, что старой Coca-Cola больше не будет? Этот самый важный вопрос так никто и не задал, а значит, никто и не получил на него негативного ответа. А потом было слишком поздно.